Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды 19 стиха эти люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, Иуда описывает отступников от веры, называя их душевными, не имеющими духа. В предыдущих программах мы начали рассматривать избавление от греха и душевной жизни. Мы указали, что когда человек принимает благодать Иисуса Христа верою, он получает божественную жизнь, и его дух оживотворяется со Христом. Это новая, дарованная жизнь приносит с собой новую природу, поэтому у человека становится две природы и две жизни – душевная жизнь и духовная, а также греховная природа и божественная. Эти две природы борются за власть над всем человеком. В этой первичной стадии верующий все еще плотской человек. Почему это так? Потому что мы видим, что душевная жизнь продолжается, хотя крест разделся с греховной природой человека. Верно, что всякий грех исходит из греховной природы, а душа просто услужливый слуга, но тем не менее душа унаследовала от Адама и не может не быть зараженной грехопадением Адама. Она может быть не только полностью оскверненной, однако она естественна и далеко не похожа на божественную жизнь. Испорченный ветхий человек верующим умер, но душа остается двигающей силой его жизни. С одной стороны, греховная природа глубоко поражена, а с другой стороны, жизнь «я» продолжается и не может быть душевной. Хотя возможно, что ветхий человек перестал направлять душу, последнее продолжает двигать ежедневным хождением человека. С тех пор, как божественная природа заменила греховную, все наклонности и желания человека по природе хороши, но так не похоже на его прежнее состояние. Однако нельзя забывать, что исполнением этих новых желаний продолжает быть старая сила души. Полагаться на душевную жизнь для исполнения желаний духа значит употреблять естественную человеческую силу для совершения сверхъестественного божественного добра. Это просто попытка исполнить требования Бога своими силами. В таком состоянии верующий все еще слаб, положительно делая добро, хотя отрицательно он победил грех. Мало тех, кто честно признает свою слабость и неспособность предельно положиться на Господа. Кто может исповедать свои непригодности без того, чтобы быть смиренным Божьей благодатью? Человек гордится своей доблестью. По этой причине ему вряд ли придет в голову мысль об уповании на Духа Святого для делания добра. Но он будет исправлять и улучшать свое прежнее поведение силой души. Опасность для него кроется в попытке угодить Богу своими собственными силами, вместо того, чтобы учиться укрепляться силой своей духовной жизни посредством Духа Святого, чтобы он мог следовать указаниям новой природы. Фактически, его духовная жизнь еще во младенческом возрасте и не доросла еще до той степени зрелости, когда верующий мог бы проявлять каждую добродетель божественной природы. Если верующий не будет смиренно уповать и полностью полагаться на Господа, он неизбежно пустит в ход свою природную, душевную энергию, чтобы ответить тем требованиям, которые Бог возлагает на своих детей. Он не понимает, что какими бы благами ни казались его старания в очах людей, они никогда не смогут угодить Богу, потому что, поступая так, он смешивает божественное с человеческим, выражая небесные желания земными силами. А последствия ему совершенно не удается сделаться духовным, и он остается душевным. Человек не знает, что такое душевная жизнь. Просто выражаясь, это то, что обычно называем жизнью нашего «я». Серьезно ошибается тот, кто не различает между грехом и «я». Многие верующие считают, что это одно и то же. Они не понимают, что как в учении Библии, так и в духовном опыте это две разные вещи. Грех — это то, что оскверняет, что идет против Бога и в корне испорчено, а я не обязательно такое. Наоборот, иногда оно бывает вполне уважаемым и милым. Возьмите для примера душу в связи с чтением Библии, очень похвальным занятием. Попытка постигнуть Библию, Святую Библию с помощью своих врожденных талантов или способностей сама по себе не считается грехом. А все же такой подход к Библии, несомненно, исходит из «я». Приобретение душ в сопровождении методов, которые были придуманы самим человеком, тоже полны его «я». А как часто погоня за духовным возрастом зарождается в природном «я». И потому, пожалуй, мы не терпим и мысли о том, чтобы отстать или потому, что ищем лучшей выгоды. Прямо говоря, делание добра не грех, но методы, манеры и побуждения в таком делании добра могут быть присыщены нашим «я». Его источником является природная доброта, а не та сверхъестественная, которую дарит Дух Святой через возрождение. Многие по природе милостивы, терпеливы, нежны. Для них проявление милости, терпения или нежности не есть грех. Но потому что эти добрые черты исходят из их естественной жизни и являются работой их «я», они не могут быть приняты Богом как нечто духовное. Эти поступки совершаются не полным упованием на Духа Святого, а упованием на свои силы. Эти несколько примеров иллюстрируют, каким образом грех и «я» отличаются друг от друга. Продвигаясь по нашему духовному пути, мы обнаружим еще много случаев, когда грех отсутствует, а «я» заметно присутствует. Впечатление такое, что «я» неизбежно пролазит почти во всякое святое дело и благоговейнейшее духовное хождение верующего. Будучи долго в цепях греха, Дитя Божие легко принимает освобождение от этой власти за совершеннейшую жизнь. Но именно здесь стоится величайшая опасность на дальнейшем пути того, кто воображает, что все злокачественное в нем уже искорено. Он не сознает, что хотя ветхий человек и умер для греха, и тело греховное упразднено, грех, тем не менее, не умер. Он просто превратился в царя без престола, который при малейшей возможности будет стараться изо всех сил возвратить себе его. Верующий может даже пережить избавление от греха, но он не становится от этого совершенным. Ему еще нужно разделаться бесповоротно со своим «я». Как печально, когда верующий рассматривает себя освященным, между тем, как, добиваясь освящения, он на деле получил освобождение от греха. Таковые не знают, что избавление от греха является только первым шагом в победоносной жизни. Это только самая первая победа, которую дает Бог, как заверение о многих других победах, которым надлежит последовать позже. Победа над грехом подобна двери. Один шаг, и вы внутри. Победа над «я» подобна дороге. Вы идете до конца ваших дней. Свергнув грех, мы должны ежедневно приниматься для свержения нашего «я», самого лучшего в нем, ревностного и религиозного «я». Если человек получил только освобождение от греха, но еще не пережил самоотречение от душевной жизни, он ставит себя неизбежно в положение восстановления своей природной душевной силы для совершения Божьей воли в своем хождении. Он не сознает, что помимо греха еще две других силы живут в нем – сила духа и сила души. Сила духа есть Божья сила, принятая духовно через возрождение, между тем, как сила души является его собственной, приобретенной им по природе от рождения. Станет ли верующий духовным или нет, зависит в значительной мере от того, как он будет обращаться с этими двумя силами внутри себя. Верующий вступает в ряды духовных, черпая от духовной силы вплоть до исключения силы душевной. Если же он будет употреблять душевную силу, или сочетание двух этих сил, результатом неизменно будет душевный или плотской верующий. Божий путь ясен. Мы должны отречься от всего, что исходит из нас самих. Кто мы, чем обладаем, на что способны, и начать двигаться исключительно им, ежедневно присваивать жизнь Христову посредством Святого Духа. Отсутствие понимания и послушания не ставит нам другого выхода, кроме жизни, силы и души. Следовательно, духовный верующий тот, кого Дух находится под руководством Святого Духа. Он черпает силы для ежедневного хождения о той жизни, которую дарит Святый Дух, живущий в Его Духе. Он живет на земле, угождая не своей воле, но воле Божией. Он не полагается на свою смышленность или планирование и служение Богу. Правило его хождения – жить тихо в духе, не будучи более под влиянием и контролем внешнего человека. Аминь.